Касталья привел Билана к волшебнице через 2 недели. Выражение лица и осанка бывшего государственного распорядителя совершенно изменились. Он держался прямо, ступал твердо. Руф Билан до мельчайших подробностей вспомнил все, что с ним было. Он решил начать все сначала, если представится возможность. И он уже не был тем слабым, беспомощным ребенком, каким гномы вывели его из пещеры. Перед Арахной стоял взрослый человек, интриган и честолюбец, способный на любое предательство. Хитрый поступок Арахны воскресил в Руфе Билане все его худшие качества. Слегка кивнув головой в ответ на поклон Билана, колдунья молвила: «Ты без сомнения хочешь знать, зачем я призвала тебя сюда?» «Да, госпожа, но прежде разрешите задать один вопрос». «Говори». «Кто был человек, которого я встретил в ваших владениях 2 недели назад?» «Это Урфинджус, бывший король изумрудной страны». «Значит, вот почему его лицо показалось мне таким знакомым. Это при нем я был первым человеком в государстве». Билан гордо выпрямился. «Да, и ты можешь снова подняться очень высоко, если пойдешь на службу ко мне. Мои силы неизмеримо больше, чем у Джуса. Хотя его смелость мне нравится. Жаль, что неудачи сломили его, и он смирился перед судьбой». И Арахна посвятила Руфа в свои планы. Рассказала, что намерена стать императрицей волшебной страны. «Хочешь стать моим соратником?» — спросила колдунья. «Милостивая госпожа, я готов служить вам по мере моих сил!» — с восторгом воскликнул Билан. «И ты считаешь, что мое желание сбудется?» «В этом нет никаких сомнений. Народы волшебной страны сочтут за счастье покориться такой могучей повелительнице, как вы». «Ты в этом уверен?» — с сомнением спросила волшебница. «Жизнь готов отдать». «А твой бывший король думает по-иному». «Он ошибается, милостивая повелительница, он ошибается, и вы скоро в этом убедитесь». «Хорошо, Руф Билан, я принимаю тебя на службу. Ты будешь моим послом по важным поручениям, и если отличишься, я тебя еще возвышу». Лицо Руфа загорелось радостью, и он снова начал уверять Арахну в своей преданности. «Иди!» Кивнула ему колдунья, и Руф Билан выбрался из пещеры, пятясь и непрестанно кланяясь. «Ну и человечишка!» — презрительно молвила фея. «Плесень! Он при первом удобном случае так же легко изменит мне, как легко согласился служить. Но, к несчастью, у меня нет выбора».